Глава 33. 3 сентября, вторник. Без четверти 9 Рой Грейс, закончив недолгую встречу с руководящей группой, собрал в конференц-зале команду операции «Лагуна» и объявил второй брифинг открытым. «Должен сообщить о существенном развитии дела. Прежде всего, муж Иден, Найл Паттерностер, вчера вечером был арестован по подозрению в убийстве жены и провел ночь в следственном изоляторе. Сегодня утром Джон Экстон и Норман Поттинг проведут второй допрос в соответствии с разработанной стратегией. Детектив-констебль Алек Батлер, наш специалист по допросам пятого уровня, позже доложит, что Паттерностер показал вчера ночью. Допрашивали его лишь однажды и до сего момента не озвучивали сомнений в правдивости его слов». Грейс взглянул на свои записи. Во время обыска в доме Паттерностеров на Невилл-Роуд обнаружились значимые улики. Во-первых, мобильный телефон. Мы установили, что он принадлежит Иден Паттерностер. Ее муж заявил, что в воскресенье, когда они ездили в Парамхаус, телефон был при ней, но у него почти сел аккумулятор. Криминалисты, однако, нашли телефон в ящике под кроватью. Его спрятали под дамскими трусиками. «Вот это я понимаю, порылись в грязном белье», — усмехнулся Поттинг и оглядел присутствующих, а Грейс покосился на него с чуть большим состраданием, чем обычно. «Вторую важную улику, завернутую в целлофан, нашли за смотровой панелью в стене. Это разорванная женская футболка, предположительно принадлежавшая Иден, в пятнах крови. Ее отправили на срочную проверку в ДНК-лабораторию». Он помолчал, чтобы все усвоили информацию. «Кроме того, криминалисты обнаружили следы крови на кухонной столешнице и кафельном полу. Образцы также отправлены на анализ. Далее, на кухне имеется деревянная стойка с ножами, и одного не хватает, самого крупного, если судить по расположению и размеру отверстия». Рой снова сделал паузу. «Во время обыска найдены еще две улики, и они, пожалуй, существеннее упомянутых. Обе были спрятаны под половицей в гостевой спальне. Во-первых, это паспорт Иден Паттерностер, о пропаже которого муж вчера утром сообщил патрульным Олдриджу и Литтл. А во-вторых, обручальное кольцо из белого золота и еще одно с бриллиантом, предположительно подаренная в честь помолвки. На внутренней стороне обручального кольца выгравированы буквы «ЭПНП» и дата 19.09.15, то есть инициалы Найла Иден Паттерностер, а также день их свадьбы. При оформлении в следственный изолятор с пальца Найла сняли обручальное кольцо с той же датой и такими же инициалами, но в обратном порядке. Вариантов я вижу два: или Иден сняла оба кольца перед бегством, или, что более вероятно, если муж и впрямь убил ее, он сам снял эти кольца, чтобы затруднить опознание тела». Какое-то время все молчали. Несколько человек делали пометки. «На данном этапе я подвергаю сомнению все, сказанное Найлом Паттерностером, и опираюсь исключительно на известные факты». Грейс глянул на детектива-инспектора Александра. «Джек, нет ли новостей от группы, которая опрашивает соседей?» «Пока нет, сэр. Но сотрудники приступят к делу сегодня же утром». «Шеф!» — повернулась к нему сержант Деннисон Уилкинс. «Поскольку пропавший нож может оказаться важной уликой, мы сделали фото соответствующих ножей. Я прикажу Барбаре Ануфрио и ее бригаде осмотреть дворы, граничащие с участком Паттерностеров, а также все стоящие неподалеку мусорные баки». «Вы узнали, по каким дням вывозят мусор в том районе?» — спросил Грейс. «Следующий вывоз завтра, сэр. Так что все сделаем сегодня». «Если понадобится подкрепление для осмотра местности, дайте мне знать. Понадобится», — кивнула Лорна. «Хорошо. Привлеките к делу других сотрудников. Норман, Джон, вам пора в следственный изолятор на второй допрос. Держите меня в курсе». Его прервал телефонный звонок. Скинув руку, мол, прошу прощения, Грейс ответил. Звонил Эйден Гилберт из отдела цифровой криминалистики. «Ройс, я получил данные по вчерашнему телефону, зарегистрированному на миссис Иден Патерностер». «Погоди, Эйден, у нас брифинг. Включу тебя на громкую. Веди нас в курс дела». «Всем привет!» — раздался в комнате голос Гилберта секундой позже. «По факту обследования телефона, присланного нам вчера вечером, могу подтвердить. В соответствии с данными самого аппарата и картой перемещений, представленной компанией О2, в последний раз этот телефон был выключен в прошлый четверг, 29 августа, в 22:10. В 17:45 он покинул предыдущее местоположение в Кройдоне, Суррей, и направился в Брайтон, затем на Невилл-Роуд в Хове. Место в Кройдоне мы определили как территорию западной компании взаимного страхования. Насколько понимаю, там работает миссис Патерностер. Прежде чем выключить телефон, она никуда не звонила. «Привет, Эйден, это Глен Брэнсон», — громко сказал детектив-сержант. «Да, Глен», — отозвался Эйден. «Что с батарейкой? Она была разряжена, когда вы получили телефон?» «Нет, но заряда осталось немного, и аппарат был выключен. Спасибо». «Эйден», — вступил по размышлении Грейс. «Кроме телефона, у твоих ребят еще iPad и ноутбук, Эйден Патерностер. Вы успели проверить, не заходила ли она в соцсети?» «На данный момент такого не замечено. Пока что мы установили, что на этих устройствах она пользовалась приложениями Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok и Strava. Буду признателен, если дашь знать, как только Иден появится в сети. Проследим за ее активностью. Недолгая пауза». «И еще, Рой, ночью мы изучили телефон ее мужа. Не исключаю, что в скором времени вы получите любопытную информацию». Грейс поблагодарил Гилберта, завершил звонок и обратился к детективу-сержанту Александру. «Джек, первостепенное внимание надо уделить взаимодействию со страховой компанией. Найди людей, которые последними видели Иден на работе. Займусь сразу после брифинга, сэр». Грейс по-быстрому перебрал в голове возможные варианты, пытаясь распутать клубок информации. Найл Патерностер утверждает, что сфотографировал Иден на фоне озера близ Паромхауса в прошлое воскресенье. Но Эйден Гилберт сообщил, что снимок сделан недели раньше. Неужели Найл и правда думает, что ему поверят? На ум пришла одна из любимых цитат Грейса, принадлежащая Эйнштейну. «Бесконечны две вещи — Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен». «Есть что-нибудь, Люк?» — повернулся он к Стенстеду. «Да, шеф. Мы получили информацию от группы сбора данных, а также ответы на запросы по виктимологии. В девичестве Иден Патерностер носила фамилию Таунсенд. Если мои данные по семейной истории соответствуют истине, а я не сомневаюсь, что так и есть... В прошлом Иден стала жертвой домашнего насилия. В 2004-м, когда ей было 16, у нее на глазах мать зарезала отца. Непредумышленное убийство. Мать получила 2 года условно». «Условно?» — переспросил Брэнсон. «То есть и судья, и присяжные сочли, что в общем и целом ее поступок оправдан?» «Самозащита», — задал риторический вопрос Грейс. Он сделал пометку в оперативном журнале, получив медицинскую карточку Иден. Надо будет узнать врачебное мнение о возможном влиянии травмы на жертву и ее дальнейшую жизнь. Рядом он написал «существенный фактор». По правилу 36 часов завтра в 9 утра полиция должна решить, что делать с Найлом Патерностером. Предъявить обвинение, отпустить или, при необходимости, затребовать ордер на дальнейшее удержание под стражей. В последнем случае, чтобы убедить судью, потребуются весомые доказательства. «Эмма Джейн», — обратился он к Бутвуд, — «я знаю отличного детского психолога, его зовут Орландо Трухильо. Попробуйте связаться с ним, а когда получим доступ к медицинской карточке Иден, пусть доктор пролистает ее и скажет, как все это могло повлиять на ее личность». первую очередь меня интересует, как Иден впоследствии могла бы реагировать на домашнее насилие. Я основываюсь на выводах, сделанных при разговоре с ее мужем. Мы с детективом-инспектором Брэнсоном считаем, что он склонен к агрессивному и властному поведению. Контактные данные Трухильо вы получите сразу после брифинга. Я санкционирую оплату его услуг. Так точно, сэр. «Вам есть о чем сообщить?» — обратился Грейс к Эмили Денайер, гражданскому эксперту по финансовым расследованиям. «Я готовлю нужные бумаги. Уже сделала ряд запросов в профильной организации и собираю подробности, необходимые для проверок финансовой истории», — ответила Денайер. «Если что-то всплывет, немедленно сообщайте. Не ждите вечернего брифинга». «Вас поняла, сэр», — ответила Эмили. Затем каждый из присутствующих рассказал остальным о собственном продвижении в общем деле. Наконец Грейс поблагодарил коллег и объявил собрание закрытым, но сам остался сидеть на месте, делая записи в оперативном журнале. За работой он с легкой грустью вспоминал, что давным-давно, когда он впервые играл роль старшего следователя, журнал вели для того, чтобы детективы, регулярно проверявшие, как идет расследование того или иного тяжкого преступления, могли заметить ошибку или недосмотр старшего следователя и его группы. Теперь же записи в оперативном журнале по большей части защищали старшего следователя от обвинений в халатности и оправдывали принятые им решения. Еще один пример того, как Грейс и его коллеги чаще занимаются прикрытием тылов, а не работой, за которую им платят, спасением людей, службой обществу и защитой невиновных. Грейс с нетерпением ждал встречи с Кассианом Пью, чтобы предъявить начальнику новые улики и полюбоваться его физиономией. Но куда сильнее он ждал новостей о том, с каким видом Пью будет смотреть на ксерокопию записной книжки Гая Батчеллора. Вереницу его мыслей прервал звонок по рабочей линии. «Рой Грейс», — ответил он и услышал на другом конце голос Криса Джи. «У нас весьма любопытные новости, шеф», — сообщил старший криминалист. «Попробуйте угадать, что мы нашли в шкафу в кладовке. И что же, я весь внимание».